Глава 11. Но Тани уже не было дома. Ну ладно, думаю, спокойно одна посмотрю картины. Эти безумные лодки и бешеные кактусы, наученные прежним опытом вмешательства непонятных сторонних сил, специально замечаю, в каком положении оставляю ключ и замок. Я вынула лодки из шкафа и установила холст на мольберте вместо палитры с засохшими красками, чтобы не отвлекал взгляд кобальт фиолетовый, который больше всего притягивал взгляд. Я поставила табуретку перед мольбертом и села напротив картины, как следует ее рассмотреть, что не удавалось прежде. Обвал красочных пятен меня ослепил. Я отодвинулась подальше от холста, стало не так горячо глазам, и начали различаться формы предметов. Мне страстно хотелось понять художника и его картину, пока никто не мешает, и чтобы не оставаться до конца жизни простой обывательницей, которая мало что понимает в пределах узкого кругозора. У меня немалый жизненный опыт. Не должно быть трудно понять замысел художника, орудующего красками по своей воле. Я найду взаимопонимание с ним. На какой-то момент показалось, это главная цель моей ограниченной в средствах жизни. Денег нет, да еще ничего не понимать. Такое зло взяло. Лодки там действительно есть, если присмотреться. Одна, другая. Вот пятно, которое отдаленно тоже можно принять за лодку. Все остальное должно быть вода. Бирюзовые пятна утверждают образ воды. В общем, трагическая картина. Будто инопланетянин нападает на рыбацкую лодку. Скопление контрастных пятен говорит либо о самобытности автора, либо об его полной ненормальности. Такой воды, наверное, никто в жизни не видывал. Я стала вспоминать внешность соседа. Молодой мужик смотрит открыто, доброжелательно. Никакой ненормальности нет. Какую силу надо иметь, чтобы выложить на холст такое количество красок? Зеленый и оранжевый, красных-то оттенков сколько, да черные прихотливые контуры, то ли шторм, то ли последствия ядерного взрыва. В сознании художника немыслимые краски. Не назовешь картину абстракцией, там вполне определенно различаются лодки. Сила идет с холста, я сама не своя делаюсь, не в силах смотреть на яростное сочетание возмущенных красок. Поворачиваюсь к картине спиной. Краски прожигают спину, в голове делается горячо. Снова смотрю на картину. Мазки будто двигаются, спадают с холста, отчаянно вибрируют. Экспрессивная живопись, вот она какая. Я никогда не скажу, что это плохо. Замечательно. Я еще не понимаю, что со мной, но совсем не то, что было до этого момента. Хочется бесконечно разбираться, почему здесь ярко-белые, а дальше красные. Желтые блики и черные змеистые линии. Мне нравится картина, что бы там ни было. В ней очень много всего. От мольберта я отойду совсем другим человеком, чем была прежде. Столько душевного жара, горячей крови влито в картину. От напора чувств у автора могли лопнуть все сосуды. Кто же та негодяйка, что сняла со стен картины? Может, банда негодяев? И что теперь делать? Посмотреть бы им прямо в глаза, пристыдить. Я сочувствую Тане. Я знаю, что она делает в больничной палате. Мне приходилось ухаживать за больными. Больные высасывают из нее все силы. Они вампиры. Таня без сил приходит домой. Я готова ей помогать. Я прячу картину в стенную нишу, плотно прикрываю дверку стенного шкафа. Схрон не представляется мне надежным. Именно в этот момент меня начинают обстреливать. На балкон залетает винная бутылка и разбивается вдребезги. Я затряслась, боюсь высунуть нос на балкон, но все же решаюсь открыть балконную дверь. Надо же убрать осколки, не оставлять их до Тани. В туалете нахожу совок и швабру. Черенком щетки я начала стучать в нависающий верхний балкон, полагая, что от них залетела бутылка. «Эй, ребята!» Кричу, что происходит? Вы что, ошиблись номером? Никакого ответа. Я накликала номер. На этикетке разбитой бутылки вижу. Портвейн белый, 666. Ничего себе номерок, дьявольский. Меня оторопь взяла, испугалась. Я такая смелая всегда, ни тьмы, ни света не страшусь, а тут заколебалась. Чего-то надо опасаться. Но чего? Балкон свалится мне на голову всей железобетонной глыбой? Стучать по нависающему верхнему балкону сразу расхотелось. Я стала сметать осколки, сначала в совок, потом валить их в полиэтиленовый мешок, чтобы они не грохотали по мусоропроводу. Бутылка была недопита. Темная лужа осталась на полу балкона. Может, отравленное зелье? Несу мешок со стеклами на лестницу. Подойдя к двери, подозреваю. Кто-то стоит возле входной двери, по ту ее сторону, на лестничной площадке. Я постаралась посильнее отмахнуть дверь, чтобы двинуть кому-то прямо по лбу. За дверью никого, к сожалению, не было. Я выбросила мешок с бутылочными осколками, и вихрь возмущения поднял меня этажом выше. Я позвонила в верхнюю квартиру, откуда, предполагала, сбросили бутылку. Не открывают. Тихо, никого нет. Возвращаюсь прикрыть окончательно дверь балкона. Новая разбитая бутылка валяется на полу. А это откуда взялась? Пока хлопотала с одной, сбросили другую. Между прочим, с номером 77. Нарочно, что ли, задумано? Но кем? Где они? Где все эти чертовы выдумщики? Вокруг тихо, ни к чему не подступишься. Куда шаг сделать, не знаешь. В какую сторону двинуться? Ну что, теперь систематически будут пулять бутылками? Следующая должна быть с восьмерками? Но откуда? Не с неба же их кидают. Жду. Видно, это знак предупреждения. Мне не надо сюда ходить. Ну как не ходить? А что делать? Дома такой застой, а тут все-таки что-то происходит. Проще простого никуда не ходить. А жить-то как? Буду, конечно, буду ходить. Ничто меня не остановит. Надо же выяснить, что здесь происходит. Но почему меня отсюда выживают разными финтами? Ведь я хорошо отношусь к соседям, и они ко мне хорошо относятся. Мы выручаем друг друга деньгами. Что же такое? И спросить не у кого, посоветоваться не с кем. Неловко. Потом я снова выметаю осколки и жду очередной выходки. Никого нет, ничего нет. Убираю на место совок и щетку, попутно замечаю. У них в туалете тоже повешена полка, не с флаконами, с книгами, видно уже отчитанными мальчиком, про пиратов, мушкетеров, путешественников. Полки в туалете навешивать стало модой, а у меня полки в туалете нет. Испуганная, ни в чем не уверенная, совершенно разбитой бутылочной канонадой, я поплелась домой ставить чайник. Матери чай пить пора. Кактусы остаются до следующего раза. Взялась за ключ, что был в правом кармане жакета. Настороженно подошла к двери с ключом в руке. Я ожидал чего угодно, что дверь уже отперта, открыта, или наоборот, забаррикадирована. Может, по ту ее сторону нагорожено тяжелого металла или чего другого. Сюда все время кто-то прорывается. Оттого я стала различать малейший шорох за дверью, которого даже и не было. Я судорожно вставила ключ в замочную скважину, повернула против часовой стрелки, и он не застрял. Замок отперся, дверь свободно отворилась, без помех. На лестнице не было баррикады. Ничего не изменилось с дверью с моего последнего к ней прикосновения. Но почему? Это не совпадало с привычными ожиданиями. Я уже во всеоружии, готова сражаться, а противник? Где он? Кто-то ступал по лестнице сверху вниз, но это как всегда. Выйти из двери и никого не встретить в нашем муравейнике невозможно. Ровным счетом ничего снаружи не изменилось. Никто не ломился в дверь. Некого подозревать. Даже не интересно. Неожиданно, надо сказать. Снаружи слишком спокойно, не то что у меня внутри. Оставалось дверь прикрыть, замок запереть и ключ положить в правый карман, чтобы вовремя заметить, когда вдруг он неожиданно и необъяснимо очутится в левом кармане. Боюсь я этой квартиры, но меня неудержимо тянет туда. Меня выживают оттуда разными обстоятельствами, а я не намерена отступаться. Еще чего! Жуткая у них квартира, страшно в ней находиться. Как они в ней живут? Пока кипятится на плите чайник, мысли кипят в моей голове. Мысли у меня, конечно, мрачные. Этот бедный художник, шестидесятник и другие разные мысли. От них голову жжет. Да что ж там, тучи ходят? Но мысли должны быть мрачными, замечено мной и у меня самой, у других еще более. Эта фабрика справно работает. Веселое настроение выключает мышление, отдых для мозга и больше ничего. Чайник вскипел, и мысли пошли по другому руслу. «Где ты была?» — спрашивает мать за столом. «О, стала замечать мое отсутствие!» «Знаешь, на нашей площадке художник живет». «Художник? И что?» «Знаешь, писатели предлагают нам свою вольницу, художники свою. Хотите берите, хотите нет, но интересно!» «Художник?» — переспрашивает мать. «Он делает такую живопись, что она прожигает меня насквозь. Хочешь посмотреть? Пойдем покажу». «Прожигает насквозь? Подозрительно». «Да, пойдем картины посмотрим. Не пугай меня, мне не надо. Как фамилия художника?» «Не знаю». «Не знаешь? Почему же?» «Ни одной фамилии в нашем доме я не знаю, кроме своей». «Свою знаешь? А мою знаешь?» «У нас с тобой одинаковые фамилии». «Да, одинаковые? Я знаю. У него еще, наверное, и имя есть. У художника». «Имя художника и есть его фамилия. Но я не знаю». «А как ты его зовешь?» «На вы и все. Он мне фамилию не говорил, я не спрашивала». «Бессмысленно. Непонятно. Как же вы живете?» «А вы?» Таким простодушным способом я начала защищаться. «Мне не обязательно. Мой мир немного другой, чем у вас». Я не нашла слов вразумительно ответить. «Мы действительно так живем, не называя фамилий». «А почему? Надо еще как следует подумать, прежде чем ответить. Отвечать ведь, может, надо не только за себя, а за всю обезличенную эпоху. Ведь у нас кого ни спроси, как зовут, в лучшем случае скажет Вася, Петя, Маруся, а фамилию напряженно промолчит. Спросить, как фамилия, уж язык не поворачивается, подозревает, недоброе, насторожится. Люди заведомо опасаются называть свои фамилии. Может быть, история народа объясняется, вечно на нас чужие нападали, свои предавали, угнетали, репрессировали, совсем недавно сажали и ссылали. Люди у нас подозрительны друг к другу, считают лучше быть неизвестными, незаметными. Время, правда, требует ярких индивидуальностей. Но как две противоположности могут сочетаться, непонятно. Мы живем в такой непонятности. Моей матери с высоты ее возраста лучше видно, чем мне. Потому она снова меня уела. Вы, да вы, выработалась привычка. Не скоро отвыкнешь. «Хорошо», — говорит мать. «Что хорошо?» «Чай заварен хорошо».